Хочет учиться, правильно? Многозначительно посмотрела Лиза на брюнетку. Именно. Каждый раз, как что-то создается или изменяется, она такая ух, еще информация. Давайте больше. Целительница смотрела смущенно, но уверенно в себе. В этом ключ. Новые данные. Новые штуки, которые можно делать со старыми данными. То, что ты присоединилась к нам, также заставило ее скакать, потому что ты можешь получать новые данные, разбираясь во всем. А с нами тремя она как в раю. Лиза коротко усмехнулась, а Тейлор оглядывала подруг, гадая, сколько из всего это действительно реально. С моей практически то же самое. Она думает, что Тейлор и Варга совершенно непомерны и полностью неизъяснимы. Думаю, если я пытаюсь разобраться в них, у нее голова болит не меньше, чем у меня, но она в экстазе от всего, что их окружает, и думает, что Митида это лучшие, что ей встречалось один. Мои модификации это фантастика, но Митида просто вишенка на торте. А я думала, я со странностями, наконец произнесла Тейлор, когда подруги замолкли, обменявшись усмешками. Итак, с ваших слов вы обе совершенно уверены, что ваши силы действительно, как-то неким трудноопределимым образом, живые. Обе девушки на секунду задумались и кивнули. Разумные, или, по крайней мере, сознание на уровне питомца, или что-то ближе к Янте. Кивнула она в сторону складского помещения, где в режиме ожидания находились оба конструкта. Тут ее соратницы посмотрели слегка неуверенно. Я, наверное, не стала бы заходить так далеко, протянула в ответ Эми. Определенно ничего похожего на Варгу, даже близко. Неумные, полагаю, и, наверное, на самом деле себя не осознают, однако не могу передать, как я это узнала. Но живые, не могу не согласиться. Не та жизнь, как мы обычно о ней думаем, но нечто, что имеет цели, некую способность к обучению, до черта процессорных мощностей для всего этого и колоссальный объем накопленной информации. Она покосилась на Лизу, так и внула. Согласна. На самом деле, я немногое могу добавить. Не разум как таковой, но нечто, что могло бы стать им, если дать достаточно времени и данных. Скорее потенциальный, чем действующий ум. Уху, Тейлор откинулась в кресле и задумалась. Очень странно. Мягко говоря, негромко вздохнула Лиза. Если бы дело было только во мне, я бы согласилась, что все вообразила, но мысли Эми до изумления совпадают с моими. Пока у нас только две точки опоры, чего не хватит для доказательства так или иначе, но все вроде как сходятся. При том, что сие определенно вне ожиданий, мозг в некоторых отношениях имеет место совпадения с наблюдениями, кое я сделал относительно способностей паралюдей, вставил Варга через Тейлор. Голос демона звучал заинтригованно. Он внимательно прислушивался к обсуждению, не вмешиваясь, и ей было ясно, напарник глубоко задумался. «Что ты имеешь в виду?» С любопытством осведомилась Эми. Тейлор расслабилась и передала контроль. Варга повернул голову, задумчиво оглядывая юную Даллан. «Вспомни, когда тебя впервые представили мне, мы ставили опыты с твоими способностями, в то время как я наблюдал электрическую активность твоего мозга». Эми кивнула. «Я заметил явление того же рода у иных паралюдей, с коими мы вступали в контакт. Во всех случаях, когда вы используете свои способности, та структура в вашем мозгу, кое есть индикатор испытавшего триггер парачеловика, становится чрезвычайно активна. Собственно говоря, куда более, нежели прочий мозг. Я с самого начала думал, что за этим неким образом стоит внешнее влияние, однако до сих пор толком не ведаю как, или откуда оно исходит. Но моя гипотеза состоит в том, что оно действует через сию часть твоего мозга. Подозреваю, что, чем бы ни была воистину твоя способность, она слита с тобой через эту структуру, как чтобы считывать информацию от тебя, так и отправлять данные назад, равно как и делать то, что делает, чтобы заставить твою способность функционировать. Эми с восхищенным видом кивнула. Все распространенные теории гласят, что короны Паллинтия и Гемма – источники способностей паралюдей, однако не пришли к согласию, как, являются ли они напрямую источниками способностей, или же просто их контролируют. Вот главный вопрос. Мы знаем, что если они повреждены, с задействованными силами происходят странные вещи. Я об этом тогда говорила. Да, говорила. И мы с Тейлор также изучили этот вопрос. Однако, предполагаю, что связь несколько менее пряма, нежели рассматривает современная мысль. Подозреваю, что изменения в мозгу не источник сил, они позволяют вам связываться с их источником. Каков этот источник, или же он не один, Я пока не уверен. Свидетельства вас обеих склонны намекать на более чем один. Вполне возможно, что каждый парачеловек соединен с отдельным нечто, что продуцирует эти способности. Если мы примем аналогию с компьютерами, возможно, каждый из них задействует разные программы, имеющие особую специализацию. Твоей была бы некая форма контроля биологии. Лизина выводы на основе обрывков данных, возможно, что-то в этих направлениях. Лиза и Эми посмотрели друг на друга, снова на Тейлор. Варга тем временем с интересом изучала их реакции. «Идея не хуже любой, да какой могу додуматься я», наконец произнесла Лиза с несколько расстроенным видом. «Хотя в некоторых отношениях это даже хуже, чем обычные теории». Однако она тоже все еще не дает ответа на вопросы, откуда, в первую очередь, эти штуки на самом деле взялись, или чего хотят, и, что самое важное, почему явились из ниоткуда, заметила Эми. «Нет, признаю, ни на один из них ответить не могу, ни о чем похожем мне неведомо. Можно быть уверенными, что это не магия, или же, по крайней мере, ни одна из форм магии, с какой мне доводилось сталкиваться. По большей части, способности являют работу на основе куда более глубинного понимания путей Вселенной, нежели осмыслил ваш вид. Сие вполне может быть причиной, благодаря коей у них, мнится, столь великие сложности со мной, а также Тейлор. Я происхожу из Вселенной с весьма отличным законами и историей бытия. Ежели это по существу компьютеры, можно полагать их запрограммированными посредством некоего метода моделирования, каковой они полагают в качестве реальности. Ежели они способны просчитывать чрезвычайно детализированную модель на основе ведомых переменных, к примеру, чтобы экстраполировать грядущее, сие единым махом объяснило бы весьма многое из способностей умников. А явившись из места с другими законами, ты тут же начисто поломал модель, протянула Лиза, задумчиво кивая. Это идеально легло бы на мои силы. Я собираю мелкие обрывки информации, а мои силы раскручивают эти обрывки в куда более детальную картину. Но если я начну с мусора, то получу реально детализированный мусор. Вид у блондинки был впечатленный. Мне нравится. И, как ни странно, моей силе тоже вроде как нравится, хотя она и не может дать ответа да или нет. Просто типа как тихое согласное кивание, если в этом есть какой-то смысл. Возможно, при ее сотрудничестве, мы сумеем вызнать, при наличии времени, сведения, что запрещены для прямой передачи, заметил огромное существо, на секунду задержав на ней изучающий взгляд. Хотя это потребует немалого времени. Однако, почему ее силе не позволено просто сообщить, что такое силы, вставила Тейлор от себя. Тому может быть несколько причин, ответил Варга. Самое очевидное, это что, кто бы или что бы ни стояло за этими способностями, оно не желает, чтобы кто-либо познал правду. Не ведаю почему, тут может быть что угодно, от полностью безобидного нежелания внимания до некоего злобного замысла, в коем существенно одаривание случайных человеческих существ парачеловеческими силами. Опять-таки, мы не имеем довольно сведений, для большего, нежели предполагать возможности. Что я нахожу весьма интересным во всем этом, так это что сами по себе силы, судя по двум примерам, по всей видимости находятся и ограничения обременительными, что предполагает уровень свободы, кай мог и не подразумеваться. Думаешь, что источник сил может быть не согласен с тем, что создало источник сил, уточнила Эми. Сие не невозможно. Ситуация имеет сходные черты с отношениями меж моим собственным родом и превеликими силами, что, в сущности, используют нас для грязной работы, вздохнул демон. Большая часть из нас не желает делать то, к чему нас принуждают. Разумеется, имеют место исключения, но в конечном счете мы просто желаем прожить наше существование как считаем соответствующим, так же, как и почти все наделенные разумом создания. В моем случае, причинение разрушений никогда не относилось к моим стремлениям. Я мыслю себя фактором защиты, пусть и, признаюсь, несколько хаотическим, усмехнулся он, а Эми и Лиза захихикали. Вот почему я нахожу свой нынешний мозг столь привлекательным. У нее восхитительно схожие воззрения, куда ближе, нежели я когда-либо надеялся, и окружена подобными же людьми. Спасибо, Варга, улыбнулась Тейлор. Конечно, всегда в твоем распоряжении. Однако, возвращаясь к теме, ежели те, кто раздает паралюдям их способности, в конечном счете заинтересованы в основном в информации, вполне может быть, что их раздражают ограничения их собственного эквивалента моих превеликих сил. Сие могло бы объяснить, почему они находят новую ситуацию, в коей вы двое теперь находитесь, столь привлекательной. Они испытывают пределы дозволенного в попытке получить больше контроля над собственным бытием. А это вообще хорошо? Поинтересовалась Лиза. Может, их ограничили не без причины? О, нисколько не сомневаюсь, что причина имеет место, был ответ. А согласились бы с ней мы, не ведаю. И сильно подозреваю, что источник твоих способностей весьма с этим не согласен. Не могу не согласиться, проговорила блондинка после паузы. Она слушает и, чувствуется, довольна направлением разговора. Эми к этому моменту выложила на стол локти, оперев подбородок на руки. Что заставляет меня думать, будто то, что на самом деле за всем этим стоит, не желает, чтобы мы что-то из этого поняли, так это воспоминание, произнесла она, когда остальные погрузились в молчание. Варга посмотрел на нее. Эми, что ты имеешь в виду? Поинтересовался он. Никто не может вспомнить, как они получили свои силы, ответила девушка. И, покосившись на кивнувшую с интересом во взгляде Лизу, продолжила. Когда случается триггер, вы видите что-то, все с этим согласны, но никто не может вспомнить, что. Есть только смутное чувство, что ты была свидетелем чего-то очень странного, и вообще никаких деталей. Это как проснуться от живого сна, а спустя считанные минуты быть не в состоянии вспомнить, что же тебе снилось, только что это было. Паралюди обычно не говорят о своих событиях, триггерах даже с друзьями, причины очевидны. Кто захочет переживать худший день своей жизни? Но те, кто рассказывают и сопоставляют заметки, все говорят одно. Это совпадает с тем, что известно мне, подтвердила Лиза. Не говоря о том, что если паралюди присутствуют при свежем триггере, с ними что-то происходит. Их на миг вырубает, и, думаю, они снова видят то же самое, но воспоминания испаряются, как и в первый раз. Это как если бы что-то пыталось не позволить никому узнать, что же происходит. Если вы правы, это вполне может быть правдой. Интересно, задумался над ее словами Варга. Очень интересно. И к тому же весомо намекает, что источник, или же источники, способности паралюдей связаны друг с другом. Сие могло бы быть доказательством, что все они исходят из одного места, или же это может быть сеть из множества источников. Однако сие еще один полезный кусочек сведений в мозаику. Связаны друг с другом, пробормотала Лиза, которой, похоже, что-то внезапно пришло в голову. А боже мой, вот оно, вот что я упускала. Что? С любопытством поинтересовалась Эми. Когда я начала проглядывать логи в компьютере червоточины, то обнаружила, что все губители повели себя странно в одно и то же время, в течение периода около 12 часов, насколько может подтвердить система мониторинга дракон. Период может быть и короче, имеется определенная погрешность, особенно с бегемотом, умница расширившимися глазами обвела остальных двоих. Я уже сказала, что думала, не связано ли это со встречей Варги с Тейлор. Думаю, да, но не вышло нормально разобраться со временем. Это же было почти два дня после случившегося в том шкафчике, что бы там ни произошло. Окей, целительница покосилась на Тейлор, встретившись глазами с Варгой, и они обе обратили взгляды обратно на блондинку. И, я просто прорабатывала, что же упускаю, посмотрела блондинка на Тейлор. Помнишь, я говорила про первый раз, когда увидела тебя, задолго до Сауриала или чего бы то ни было, связанного с семьей? Тейлор слегка озадаченно кивнула. Когда я вышла в молл с папой за телефонами, это было примерно два дня спустя после шкафчика, закончила Лиза. Округленно примерно 33 часа, собственно говоря. Тебя туда затолкали 5 января, в молле ты была 7-го. Я тебя засекла и попыталась опробовать свою силу. Она велела мне отвалить, после чего пошла и, глотая слезы, забилась в уголок. Тейлор коротко усмехнулась такому описанию. Голова болела ужасно, кстати. Но, и это важно, сколько ты готова поставить, что это был первый прямой контакт парачеловеческой способности с Варгой. Все три пары глаз переглянулись в задумчивом молчании, оценивая идею. Майк поднял взгляд. Они с Артом услышали рев приближающегося двигателя, и звучал он знакомо. Отложив карты, охранник ухватил фонарь так, чтобы можно было использовать его как источник либо света или же мгновенного воздаяния, и встал, чтобы посмотреть в окно будки охраны. Кто-то знакомый, поинтересовался Арт. Убер-элит, отозвался он. Должно быть, снова хотят повидать семью. Оба охранника вышли в темнеющий вечер, дожидаясь, когда машина затормозит. Элит опустил окно и высунул голову в балаклаве. «Привет», – поздоровался он, когда Майк подошел, пристально озирая гостя в свет двух фонарей над воротами, пока его коллега приглядывал за ними с безопасной дистанции. «Мы тут повидаться с Сауриал, или Раптавр, или кем-то из семьи, кто на месте». Майк молча кивнул, обошел фургон вокруг за минуту, затем нагнулся заглянуть под низ с фонарем наготове. Ничего ненужного не торчало, так что охранник отошел обратно к окну со стороны водителя. «Сауриал недавно приехала с Панацеей, где они, вы знаете», — сообщил он. «Не создавайте проблем. Эй, мужик, ты же нас знаешь», — улыбнулся Элит сквозь отверстие в шерстяной личине. «Знаю. Вот почему я говорю, не создавайте проблем», — осклабился Майк. «Ведите себя хорошо, ребятки, или они вас слопают. Что куда лучше, чем попасться под руку боссу». Технарь покосился на напарника. На секунду вид у обоих сделался немного нервным. «Легко верится», — заметил молодой человек. Перекинулся парой слов с ним, и он совершенно ясно донес свои чувства относительно любых потенциальных проблем, ответил Убер из-за своего компаньона. Тон вызвал у Майка усмешку. «У этого человека особый подход к очень вежливому запугиванию, если он считает, что это необходимо», — махнул он на рту, и тот поднял шлагбаум. «Развлекайтесь. Думаю, это уж наверняка», — хмыкнул Убер. «Увидимся. До встречи», — Майк проследил, как фургон, судя по тому, как подвеска реагировала на неровности, тот явно был куда тяжелее, чем выглядел, медленно заехал на двор Союза и исчез за углом. «Кажется, у семьи странный коктейль друзей», — произнес Арт, когда они вернулись в будку. «Похоже на то», — кивнул Майк, взял свои карты и подозрительно посмотрел на коллегу, невинно глянувшего в ответ. «Вроде бы припоминаю, что королей у меня было больше», — проворчал он. «Без понятия, о чем ты толкуешь», — Арт сел и аккуратно расправил свои карты. Майк негромко вздохнул и решил жульничать усерднее. «Яд, это действительно кажется возможным», — выдохнула Эми после очень длинной паузы. До того момента ни одна способность не встречала варгу и не получала по мозгам. «Эта честь досталась мне. Держу пари, если бы я смогла выяснить точное время, что все губители перетрусили и свалили точно или почти в ту же, б, секунду», Лиза выглядела сильно встревоженной, но странно ликующей в своих выводах. «Что, если я права, означает, они как-то связаны с той же штукой, что и силы», встряла с изумленным видом Эми. «Именно. А разве все всегда не думали, что они могли бы быть паралюдьми, чей триггер прошел реально хреново?» поинтересовалась Тейлор. «Да, это одна из теорий. Никто не знает. Все, кто изучает этот вопрос, имеют десятки идей на выбор, и я не удивилась бы, узнав, что они все ошибочны. Я сегодня навела справки, и Сила сообщила, что ни одна из них не точна, однако она не может серьезно вдаваться в детали. Но не думаю, что они люди, или бывшие люди. Не знаю, что они такое, это кажется неправильным. Думаю, чтобы получить больше данных, надо рассмотреть одного вблизи. Такое чувство, что моя сила в этот момент могла бы сообщить мне больше», блондинка смотрела с легкой тревогой. «Не то чтобы я всерьез хотела встретить губителя, как понимаете. Однако, если буду должна, я в деле, как и любая из вас. Ты не обязана идти», заверила ее Тейлор. «Нет, обязана», ответила Лиза. «Семья держится вместе», на ее лице была написана полная уверенность в этом, на что собеседницы улыбнулись подруге. «Но главное, на чем надо сосредоточиться, это что если я права и независимо от того, чем чертовы твари являются, они получают информацию от наших способностей. Я никогда не видела и не была где-то рядом с любой из них, но очень сильно подозреваю, что то, что я увидела тебя в том молле несколько недель назад, заставило их всех бежать и прятаться. И последствия этого я пока не вполне уверена, каковы они на самом деле, но не представляю, чтобы это было хорошо». Некоторое время все сидели в молчании. Наконец Амиса вздохом откинулась назад на кресле, потирая глаза. «Боже, не знаю, то ли мы на грани того, чтобы узнать нечто невероятное, то ли просто суем свои хвосты прямо в кроличью нору, забитую всяческими теориями заговора», целительница опустила руки, оглядывая подруг. «Итак, подводя итог, мы думаем, что силы это внешние типа как компьютеры, возможно вроде как живые, возможно инопланетного происхождения, любит информацию и вроде как любит информацию того рода, которую Тейлор и Варга умудряются производить почти случайно, даже если вообще не способны понять никого из них. Тейлор или демон внутри нее, похоже, влияют на силы так, что заставляет их лучше сотрудничать, возможно, хотя у нас нет никаких доказательств и этого тоже, а только уйма странных совпадений. И, наконец, мы думаем, что губители не только не стремятся с ними встретиться, но способны отслеживать их через силы, которые есть у остальных из нас. Я ничего не упустила, думаю, ты прошлась по всем пунктам, кивнула Лиза. Хотя, когда ты это так формулируешь, звучит немного неадекватно, совсем чуть-чуть, и как мы можем что-нибудь из этого доказать? На самом деле без понятия, разве что собрать воедино столько информации, сколько сможем, и посмотреть, есть ли совпадение с теорией. Наверное, помогло бы, если мы могли модифицировать кого-то еще и посмотреть, что случится с их силами. Полагаю, если впечатления будут те же, это было бы еще одним полезным подтверждением. Добавить еще одного члена семьи, Эми посмотрела на Лизу, затем на Тейлор. Кого? Мы уже говорили насчет проблем, чтобы проделать это с большинством наших знакомых, допуская, что они этого хотят, и им можно доверять. Но ведь не обязательно, чтобы это был полноценный член семьи, верно? Подумал вслух Тейлор. Нервные усилители, похоже, первопричина всего этого. Биоконструкты, конечно, добавляют жару, но, судя по тому, что вы обе говорите, это началось, когда вы сделали первые модификации, чтобы всерьез их задействовать. Хороший довод, ты права, отозвалась Эми, задумавшись на секунду. Тогда кто-то, кому мы могли бы доверять, кто мог бы желать усилить свои способности и кому, может быть, получилось бы предложить еще кое-какие улучшения. Необходимо провести проверку до и после, чтобы увидеть, насколько большая выйдет разница, но думаю, что смогу это сделать, если буду искать что-то особенное. Кто-нибудь из твоей команды, посмотрела Тейлор на Лизу. Брайан был бы хорошим кандидатом. Он стабильный и разумный человек. Это верно, но он не знает ничего из этого, и, наверное, лучше какое-то время держать его в стороне, отозвалась Лиза. Ему надо многое узнать для хотя бы осмысленного согласия, даже если мы появимся перед ним как Митида и Анта. Справедливо, кивнула Тейлор. Подруга была права. Тут она заслышала что-то знакомое, бросила короткий взгляд на дверь и повернулась к подругам со злобной ухмылкой на лице Сауриал. В голове у нее посмеивался Варга. «Чего это ты так скалишься?» С любопытством осведомилась Лиза. Эми склонила голову и внимательно прислушалась, внезапно выдав такое же выражение на лице. «Погоди-ка!» Тейлор повернулась и встала, подойдя к двери. Лиза смотрела. Несколько секунд спустя раздался стук. Тейлор распахнула дверь и ухмыльнулась двум номинальным злодеям, стоявшим по ту сторону. Убер держал здоровую стопку коробок с пиццей. «Привет, ребята!» Как раз вовремя, отступила она в сторону и приглашающе махнула гостям. Внутри помещения Кевин затормозил, услышав, как позади закрылась дверь и клацнул замок. Он уставился на ухмылки на лицах Лизы и Эми, поглядел через плечо, и увидел на изумление похожую, разве что несколько более зубастую, на рептилистом лице Тейлор. Парень сглотнул. «Почему они нам так ухмыляются?» Поинтересовался он вполголоса у напарника, похороненного наполовину под большими пиццами. Рындалу покачал головой и подскочил, когда Тейлор склонилась промеж них, обвив обоих руками за плечи. «Здравствуйте, друзья мои, вы никогда не хотели стать всем, чем можете стать?» — спросила хозяйка дома исполненным веселья голосом. «Я чувствую, что пожалею, каким бы ни был мой ответ», — с задержкой отреагировал Рындалу. «Чепуха», — заявила ухмыляющаяся девушка-ящер, без труда подталкивая их к столу. «Спасибо за пиццу, кстати, пахнет изумительно. А теперь, давайте, а мы объяснит наш коварный план». Эми откинулась на кресле, ухмыльнувшись парням. «Поверьте», — хихикнула она, — «я знаю, что делаю». «О, черт», — вздохнул Кевин. У него было дурное предчувствие на этот счет. Возможно, им все-таки стоило остаться дома и играть по сети. Мисси, вполголоса напевая, остановилась, огляделась вокруг, уперла руки в бока и крутанулась на месте. «Проклятие! И где, черт возьми, я теперь?» С легким раздражением подумала она. Девочка так увлеклась прятками, в чем, по ее мнению, стала весьма хороша, что упустила из виду свою конечную цель. Процесс с достижения был слишком уж веселым, а теперь она была где-то в районе доков, только не в знакомой его части. Поскольку сквозь промежутки между домами виднелся залив, было ясно, что та должна быть где-то правее, но мисси понятия не имела, где именно. «Неудивительно, я никогда не была там раньше», — подумала она, становясь на цыпочки, чтобы увидеть чуть больше, но не разглядела ничего полезного. «А доки громадные, на уровне улиц блуждать можно днями». Решив в конце концов, что простейшим выходом, наверное, было просто пойти к берегу, а затем направо и вдоль, пока не найдет нужное место. Юная героиня снова двинулась в путь, веселясь тем, как ее плащ бьется за спиной. Она сорвалась на бег с прыжками. Темное облачение колыхалось на встречном ветру. «Круто», — хихикнула она, — «мне нравится». Перемахнув проулок, достаточно узкий, чтобы пространство вокруг едва потребовалось подтянуть, девочка заслышала что-то с улицы и замедлилась, затем вернулась по своим следам и вгляделась в сумрак. Было достаточно темно, чтобы едва можно было различить, что происходит, но она увидела достаточно, чтобы осознать, что два крайне непорядочных молодых человека проявляли серьезную грубость в отношении юной леди. Со злым умыслом, основываясь на палке с гвоздем на конце, который один из них размахивал, угрожая женщине. Раздосадованная совершенней вульгарностью участников, юная героиня на миг задумалась, затем ухмыльнулась в тенях под капюшоном и, тщательно все продумав, принялась за работу. Спустя несколько секунд парень сделал выпад в сторону сжавшейся женщины, только чтобы закрутиться волчком при промахе. Придурок уставился на то, как она с ошарашенным видом оказалась по крайней мере в 50 футах от него, при том, что никто из них не двинулся с места. «Какого ха?» — хрюкнул он, озираясь. В 30 футах над его головой Мисси самодовольно улыбнулась и сделала короткий жест. Мужик кинулся к далекой теперь женщине, преодолев примерно 2 ярда, прежде чем внезапно влетел в стену переулка позади него, с жестким хрустом приложившись лицом. Мисси слегка поморщилась, но все же хихикнула. «Ау! Пае, что это было?» — заорал тип приглушенным голосом, держась за нос. Его напарник, наблюдавший со смущенным, но улыбающимся лицом, пожал плечами. «Без понятия, мужик, ты просто развернулся и вбежал в стену. Здоровское дерьмо, должно быть, принял». «Ен, я, б, не разворачивался», — рыкнул первый. И, наклонившись подобрать оброненную палку, снова заорал, когда его лоб вошел в жесткое соприкосновение с землей, хотя та все еще находилась в паре футов от него. Мужик рухнул, держась за голову руками, и завопил от боли, сев на гвоздь, торчавший из его импровизированного оружия, в итоге загадочным образом оказавшегося позади него, а не спереди. «Сукин сын!» — взвыл преступник, скача туда-сюда и пытаясь вытащить эту штуку. Палка следовала за ним, соединенная с пробитой ягодицей. Мисси, зажав рот руками, отчаянно пыталась не смеяться вслух. «Вытащи ее!» «Б, больно же!» Недавняя жертва весело пялилась со странной улыбкой на лице, а подельник мужика тем временем сам свалился от смеха. Мисси подумалась, что он не выказывает никакого уважения их дружбе с другим парнем, но в конце концов, они же были барыгами. Ей не нравились барыги. «Кончай ржать и помоги, дерьмо этакое!» — завопил первый гопник, пытаясь ухватить подружившуюся с его задницей палку. Как следует схватиться не выходило, поскольку конец загадочным образом словно бы уходил за пределы досягаемости всякий раз, как он тянулся к нему. Второй, все еще ядовито хихикая, поднялся на ноги и ухватил свободный конец палки, покачав его. «А реально хорошо вошло», — проворчал он под еще более усилившееся завывание приятеля. Вложив душу и ухватив свободной рукой плечо первого, подельник умудрился извлечь гвоздь из мяса на заднице гопаря. Палка откачнулась по дуге, каким-то образом закончившийся на затылке жертвы гвоздя. Раздался громкий чвак, и первый тип снова свалился. Мужик с палкой в смятении посмотрел на нее, затем на друга, покоившегося лицом вниз, одна рука стыла, другая на голове, ругаясь под нос. «Упс», извиняющийся выдал он. «Ты мудак, ты это нарочно», — рявкнул первый гопник. «Не, клянусь, я ее просто выдернул». «Конечно выдернул», — прорычал его подельник, перекатившись и вскрикнув от боли. «Это потому, что я не поделился метом, верно? Не будь сраным идиотом», — заорал его приятель. Оба, похоже, начисто забыли про жертву, которая подобрала сумочку и потихоньку набирала 911, параллельно следя за происходящим с озадаченным, но исполненным облегчения выражением. «Я идиот, а кто только что засадил себе в задницу свой собственный гвоздь?» — рявкнул второй два. Он поднял палку и швырнул через плечо. Та вылетела из ниоткуда и снова приложила первого по голове, спереди. «Бя!» — вскрикнул первый и набросился на приятеля с кулаками. «Ты урод! Это был не я!» — закричал в ответ второй, защищаясь. «Я видел, ты ее бросил!» — вопил его дружок, влепив виноватому. «За свое ее плечо, сукин ты сын!» — взвыл второй барыга, пригнулся и пнул противника в коленную чашечку. Нога изогнулась в невозможном ударе по его собственному колену, и мужик рухнул на землю в агонии. Первый остановился и громко заржал. При исполненной ярости подельник бросился на него. Жертва убрала телефон, с восхищением наблюдая за происходящим. Она посмотрела вокруг, а затем, в отличие от двух грабителей, уже катавшихся по земле, молотя друг друга, вверх на крыши, Мисси помахала ей, и, сократив расстояние между ними на маленькой площади до всего нескольких дюймов, прошептала настолько низким и загадочным голосом, насколько смогла потянуть: «Вам стоит уйти, они о вас не думают». Женщина дернулась, посмотрела вокруг, затем снова наверх. Девочка кивнула. «Спасибо», — ответила она. «Ты кто?» Мисси ухмыльнулась во мраке своей маскировки. «Я, силуэт в саване», — прошипела она. «Серьезно?» — уставилась недавняя жертва ограбления. «Так ты себя называешь? Эй, что не так с силуэтом в саване?» — возмутилась Мисси, по-прежнему придавая голосу столько мрачности, сколько могла. «Громоздко немного», — заметила женщина. «Как насчет саван? Звучит так, точно я откуда-то с кладбища», — отреагировала Мисси. «А силуэт в саване не звучит?» — скептически поинтересовалась женщина. «Хороший довод», — признала героиня. «Как насчет плащ? Насколько я вижу, подходит и звучит лучше. И все равно загадочно, если ты этого добиваешься». Мисси обдумала это. «Плащ, это плащ, это плащ во мраке?» На последние обе они покачали головами. «Ладно, я, плащ», девочка еще сильнее понизила тон и слегка закашлялась. «И сколько тебе?» — поинтересовалась женщина, снова с весельем в голосе. «Достаточно, чтобы знать, никто не связывается с плащом», — хихикнула Мисси. «Или получит гвоздь в задницу». «Достаточно честно», — улыбнулась женщина. «Спасибо, плащ». «Прощайте, гражданочка», — прошипела Мисси, театрально заворачиваясь в плащ. «Я слышу сирены, так что должна удалиться. Дела, встречи». «Понимаю», — спасенная ей женщина помахала, посмотрела на двух сцепившихся барыг, избивающих друг друга до полусмерти, в изумлении покачала головой, затем повернулась и пошла навстречу подъезжающим сиренам. Мисси проводила ее взглядом, также обозрела драку в переулке, пожала плечами и продолжила свое странствие, довольная тем, что помогла. Немного погодя, она достигла места, где вода встречалась с границей района доков. Поднимающийся прилив слабо бился о набережную. Девочка всмотрелась вниз, затем вокруг, пытаясь разглядеть, не получится ли отыскать дорожную разметку. Но все знаки в этом районе, похоже, или убрали, или испортили. Она посмотрела направо и изумилась, насколько далеко находился Союз. Мисси была уверена, что не прошла мимо него. Сориентировавшись по вышке вдалеке и по верхушке Мидхолл Билдинг, видневшейся слева, девочка кивнула сама себе. Она определенно была примерно в нужном месте. Под ее ногами и вправо примерно на полквартала горели огни возле места, которое вполне могло бы служить иллюстрацией к определению таверны с сомнительной репутацией в словаре. Под ее взглядом в двери вошла пара человек. Срезав расстояние между точкой в нескольких футах от двери и своим лицом, героиня изучила это место. Внутри оно выглядело теплым и гостеприимным, достаточно странно, но не как снаружи, где было похоже, что ее требуется серьезно перестроить или, возможно, спалить дотла. Слышно было голоса по меньшей мере дюжины, или около того, человек, по большей части мужчин, по всей видимости радующихся жизни, и довольно громко. Мисси задумалась над этим и пожала плечами. «Спорим, они знают дорогу», — подумала девочка, спускаясь на улицу мгновенным напряжением пространства и внимательно проверив наличие свидетелей. Убедившись, что никто не смотрит, она прокралась в тенях к зданию, застыв, когда кто-то шагнул наружу и прикурил сигарету. Старый, но очень крупный и выглядящий крепким человек курил, раздумчиво вглядываясь на залив, пока та не выгорела до фильтра. Мисси скрывалась в 50 футах от него, отклоняя все звуки вокруг себя. В последнее время она в этом практиковалась. Когда старик закончил, то выщелкнул кончик сигареты в залив и вернулся обратно внутрь. Девочка возобновила подкрадывание, заколебавшись у двери, затем сделала глубокий вдох, решительно завернулась в плащ, опустила капюшон, проверила, что он укрывает все, почему можно опознать висту, и вошла внутрь капитанского стола. «Эй!» — в ответ на хрипло прошипевшее слово Пат озадаченно огляделся. «Похоже, кто-то не слабо простудился». Никого не увидав, бармен пожал плечами и продолжил протирать стаканы. «Эй, ты, парень за стойкой, снова произнес голос. Звучал он по-женски и слегка раздраженно, но при том, как если бы нуждался в хорошем лекарстве от кашля. Хозяин заведения снова огляделся, затем подошел ближе к стойке, увидев макушку покрытой тканью головы, торчащую над ней на пару дюймов. Озадаченный мужчина перегнулся через стойку, посмотрев вниз на низкую фигурку в плаще, пристально уставившуюся на него снизу. Лица под слишком большим капюшоном было не видно. Плащ, в который она была одета, выглядел лет на 100 и спускался почти до пола, полностью скрывая особу внутри от глаз. Пат огляделся вокруг себя и увидел, что взгляды его завсегдатаев, слегка пьяных, тоже все прикованы к нему. Даже здоровенный тип из Японии, весь в татуировках, заглядывавший последние недели и тихо выпивавший пинту в задней части таверны, ни с кем не общаясь, вроде был слегка озадачен. «И чем могу помочь, мисс?» – поинтересовался владелец бара. Фигурка кивнула. «Я пытаюсь добраться к докерам», – прошипела она и коротко закашлялась. «О!» – одарил он ее ответным пристальным взглядом. «Хвоста нет. Значит, наверное, не член семьи, разве что у них теперь и очень короткие имеются, о чем ему слышать не доводилось. Окей, это примерно 3/4 мили на северо-восток отсюда. Просто выйдите из парадной двери, поверните направо и продолжайте идти, так туда и доберетесь. Затем по дороге вокруг к главному входу. Им не нравится, когда люди заходят не там, а вам не захочется их выводить из себя. Спасибо», — хрипло произнесла особа в капюшоне. Повернулась, чтобы уйти, затем обратно. «Можно мне банку колы, пожалуйста?» Пат посмотрел на нее, затем снова вокруг и коротко вздохнул. Достал запрошенный предмет из холодильника под баром и протянул ей. Рядом шлепнулась долларовая купюра, затем банка исчезла в рукаве, целиком укрывавшим ее ручку. «Спасибо!» В шипящем голосе звучало довольство. Все смотрели, как девочка, если это действительно была девочка, покосилась вокруг. От темного капюшона пара человек проявила беспокойство, затем шмыгнула за дверь. Воцарилось долгое молчание. Эрвин, которому было ближе всего, поднялся и выглянул наружу. А когда вернулся, пожал плечами. Ни следа девки. Из чего бы мелкотравчатому призраку кольца искать докеров? Поинтересовался Пату всего бара. Она скорее джава, произнес один из прочих. Никаких пылающих глаз под капюшоном, пророкотал вполголоса японец, привлекая всеобщее внимание. Это был практически первый раз, когда он заговорил. Несколько человек задумчиво кивнули. Хороший аргумент, Пат снова посмотрел на дверь. Может, новый член семьи? Голос вроде подходящий. Нет хвоста. Ага, я заметил. Может, он под плащом? Эрвин снова выглянул за дверь. Брактон Би становится все страннее с каждым днем. В конце концов явил он мудрость, усаживаясь и поднимая в салюте свою пинтовую кружку. За странности. Может, они приведут рыбу обратно. Все подняли свои бокалы и выпили, даже новенький завсегдатый, казавшийся до странности довольным всем этим. Полчаса спустя он, Эрвин и несколько других играли партию в очень пьяный покер, а Пат тем временем все гадал, чего же крошечной юной особе в плаще было надо от союза. Один в оригинале «Пхе бест хингсинцес лицит бряд», «Т.Е. лучшие со времен изобретения хлеба в нарезке», «Два ошибки нет», автор, похоже, сам немного запутался, чья сейчас реплика, или же пропустил фразу другую. Глава 144. Миссия и математика. «Те», — завороженно произнес Кевин один. «Неа, губители шухерица ее?» — переспросил он, указав на Тейлор, которая приняла основной облик и радостно поедала одну из дюжины больших пицц, которые они притащили. «Мы так думаем. Честно говоря, этот момент я понять могу», — прокомментировал Рэндалл, также работавший челюстями. Затем прожевал, проглотил и добавил. «Она практически всех пугает, почему бы и не их? А это блинское ружье пугает всех. Эй, проект реально крутой», — мирно запротестовал Кевин. «Никто и не говорит обратное. И это не значит, что он не страшный. Мужик, там внутри термояд. Ладно, справедливо. Но даже так, звучит очень странно». Симурка становилась в ту же секунду, как заработала червоточина, пожала плечами Лиза. «Точно в ту же секунду. Согласно моей силе это не совпадение. Добавить сюда то, как Левиафан валяет дурака на другом конце планеты, а бегемот исчез с концами. Если это коварный план, я не улавливаю смысл. Улики предполагают, что они не хотят с ней встречаться». Парень с сомнением посмотрел на блондинку. «Что-то еще? Место, где Левиафан наворачивает круги, это точно противоположная точка от центра залива, добавила Лиза. Я проверяла, он настолько далеко, насколько может добраться в любом направлении. Симург на высокой орбите, что уводит ее чертовски далеко от нас каждые несколько дней. Как если она хочет скрыться, но не может себя как следует заставить. Может, приглядывает за нами. Было бы больше смысла, виси она на геостационарной орбите по ту сторону планеты, указал технарь. Окей, справедливо, но она не висит. И даже так, большую часть времени она чертовски далеко. И все они повели себя странно спустя считанные часы, как Тейлор обрела свои способности. Мы практически уверены, что в точности в тот момент, как я ее засекла. Вот эта часть здорово тревожит, заметил он, потянувшись за еще одним куском пиццы с цыпленком и беконом. Подразумевается, что губители следят либо за каждым парачеловеком в мире, либо только за каждым в Брактон-Бей. Не уверен, какая из вероятностей хуже. Честно говоря, меня ни одна не радует, заметила Эми. Вскочила и вытащила из холодильника еще банки, раздав всем. Так что скажете, Рэндаллу прикончил кусок, который ел и наклонился вперед на кресле, пристально уставившись на девушку. Давайте глянем, понял ли я. У вас есть теория насчет происхождения сил, под которую вы пытаетесь подвести эксперимент, чтобы получить больше данных, но не хотите рассказывать нам все на случай, если это изменит результаты? Точно. Мы не можем провести правильный двойной слепой эксперимент 2, нет ресурсов или достаточно паралюдей, посвященных в тайну семьи, но думаю, что если мы позволим вам выяснить кое-что самим, то получим лучшие результаты. И этот эксперимент включает в себя некую форму противоестественного биотехнарства, уточнил Рэндалл. Эми усмехнулась и кивнула. Именно. Могу обратить все вспять, если решите, что оно вам не надо, риска для вас никакого. Подсластим сделку, симбионт каждому и кое-какие модификации пополезней. Нарастим силу, рефлексы и крепость тела. Базовый набор бугая, примерно. Бугай 3 или около того, я бы сказала. Примерно настолько я могу зайти без значительных изменений, над которыми еще работаю. Рэндалл посмотрел задумчиво и покосился на Кевина. Технарь глубоко задумался. На первый взгляд, идея звучала безумно. А три девчонки, очень похожи, сами рехнулись, но в то же время все они за последнее время добились невероятного. Не говоря о том, что они ему нравились. Тревога из-за того, что кто-то поиграется с его внутренностями, перекрывалась тем фактом, что это была панацея, широко известная как лучший целитель мира. Хотя никто, кроме очень избранной группы людей, не знал, что она была чем-то куда большим, и какие модификации. Поинтересовался он после короткой паузы. «Я вам о них говорила, когда вы впервые встретили Янту», — улыбнулась ему целитель. «Я называю это нейронным усилителем. Это кластер очень плотных нервных волокон, который встает в основании шеи, добавляя у ему процессорных мощностей, что необходимо для контроля одного из биоконструктов. Я успешно внесла некоторые изменения, которые также значительно упрощают изучение новых языков, что само по себе полезно. Есть также и другие применения, но эти основные, в которых мы на данный момент заинтересованы. Ладно, парень еще раз все обдумал. И что, по вашей мысли, случится с нашими силами? Именно это мы и хотим выяснить. Мы знаем, что, как мы думаем, случилось с Лизой и со мной, но необходимо выяснить, было ли это совпадение, воображение или же реальность. Если это реально, то объясняет довольно многое из самых больших странностей в отношении сил. Но мы не можем вам сказать, что по нашему мнению с ними случится, пока это не случится с вами. Иначе мы могли бы просто заставить вас это вообразить, заметила Тейлор, добивая целую пиццу, над которой трудилась, и отвлеченно поглядывая на следующую. Но ничего плохого, только интересное. Рэндалл все еще слегка сомневался, поглядывая на старого друга, тот, похоже, заинтересовался. «Могу заодно прибавить сенсорные улучшения, если хотите», — соблазняла Эми. «Улучшенный слух, обоняние, зрение. Эй, я их по-прежнему хочу, не зажалевая апгрейды», — пихнула Лиза подругу. «Получишь в следующий раз, как полезешь в Метиду, внесу изменения за минуту», — бросила Эми, не отрывая взгляда от парочки мелких злодеев. «Надеюсь, вы понимаете, что все вы совершенно не в своем уме», — вздохнул Кевин. Три девушки дружно кивнули, ухмыльнувшись с пугающей синхронностью. «Цепляет, бесспорно. Ладно, отлично. Творите со мной свои нечестивости». Рэндалл хмыкнул, похлопав приятеля по спине. «Я готов». «Прекрасно», вид у Эми был очень довольный. «Много времени это не займет». «Эй, а хвост никто не хочет? Хвосты у меня отлично получаются». Кевин уставился на целительницу. Та усмехнулась, затем повернулась к весело глянувшей Тейлор. Девушка вскочила, закрутившись на месте. Кевин и Рэндалл, не сговариваясь, уронили челюсти при виде хвоста рептилии, внезапно украсившим основание ее позвоночника, не считая цвета, очень похожего на тот, что был у Тейлор. Парень протер глаза и глянул снова. Хвост никуда не делся. «Блин, как ты это сделала?» Слабо поинтересовался технарь, указывая на него. «Обзавелась им еще Дайанты. Это было первое, что мы попробовали», — хихикнула Эми. «Просто спрятала магическим заклинанием». «Магическим». Кевин уставился на нее, затем повернул голову, обращая взор на Тейлор. Та приглушенно посмеивалась. «Ты говорила тоже про свой собственный хвост, та же шняга, она довольно разноплановая, но магия, я вам не все про себя рассказала», — ровно произнесла брюнетка. Теперь посмеивалась только Лиза. «И поверьте, это действительно так», — хитро усмехнулась блондинка. «Это снесет вам крышу, но, думаю, нам надо оставить тему на после эксперимента, она часть всей этой мути, до дна которой мы хотим докопаться». «Я ясно», — согласился технарь после нескольких секунд раздумий. «И откуда у меня такое чувство, что я могу об этом пожалеть?» «Здравый смысл, мужик, здравый смысл», — хмыкнул Рэндалл. «Но в нашем случае он слишком уж запоздал», — обвел он взглядом трех представительниц слабого пола. «Но когда все закончится, мы оба узнаем всю правду, верно?» «Меня устраивает», — широко улыбнулась Тейлор. «Вообще-то, большую часть вы уже знаете, просто без самых лакомых кусочков. Думаю, вам понравится». «Вот теперь я реально беспокоюсь», — пробормотал Кевин. «Ты снова ухмыляешься, точно сатана. Завязывай, пока у меня нервы не сдали». Улыбка вернулась к нормальному количеству зубов, и Тейлор рассмеялась. «Эй, чисто из любопытства, а насколько сильной будет сила?» — уточнил Рэндалл, с интересом глядя на Эми. «В смысле для твоего апгрейда под бугая?» Вместо ответа девушка отошла к месту парковки своего грузовика возле ворот на роликах, ухватилась за передние буксировочные проушины и одним плавным движением подняла весь передок от земли на уровень груди. «Достаточно сильный», — усмехнулась она через плечо отвесившим челюсти парням. «Могу выжать больше тонны. Думаю, вы двое наверняка сможете побить этот результат, упор у вас побольше и тела крупнее. Пока что довольно неплохо, однако тут дело делается не так, как у нормальных паралюдей, так что есть ограничения, которых обычный бугай не имеет». Целительница аккуратно поставила машину обратно на землю. «Но в то же время, я еще много всякого могу, и кое-что из этого всякого реально клевое». Эми отошла обратно, подняла руку и вырастила в ней бритвенно острый нож. «Вроде этого», — протянула она его Кевину и снова села, пока тот с любопытством изучал образец. «Обалдеть, блин», — пробормотал он. «Могу я посмотреть руку?» Таковая была ему любезно протянута. Изучающе оглядев ее, технарь не смог найти и следа чего-нибудь аномального. «Невероятно впечатляет. Спасибо. Однако, почему хвост? Хороший тест для большинства подсистем, необходимых для биоконструктов. Было интересно и весело, и мне хотелось как следует освоить стиль семьи, для чего необходим хвост», — объяснила Эми. «Не говоря о том, что это интересный аксессуар. У моей лучшей подруги такой, и я едва ли могла позволить ей быть единственной». И усмехнулась парню под хихиканье Тейлор. Лиза закатила глаза. «И они обе все пытаются и меня уболтать. Если я как-то утром проснусь наполовину змеей, то нисколько не удивлюсь. Разозлюсь, но не удивлюсь. Я всегда думал, что девчонки странные, но это вроде как далековато заходит», — со смешком покачал головой Рэндалл. Все улыбнулись этому замечанию. «Ладно, что нам делать? Игорь, та, ксин», — прошепелявила Тейлор, вскочив на ноги, и, бешено маша руками, проковыляла на середину комнаты. «Фаш стол ждет ваших славных тел, и они не желают завязывать с клятыми шутками по Франкенштейну», — вздохнула Лиза. Кевин с огромным изумлением наблюдал, как Тейлор споро формирует стол, выглядящий словно взятым прямо из любого соответствующего фильма, и, осклабившись, жестом приглашает к нему. «Не протет ли сыр сюта? Если бы я мог так», — рассмеялся парень. Игорь усмехнулась ему. Стук в заднюю дверь заставил всех застыть, даже Тейлор, выглядевшую немало удивленной. Девушка повернулась и вгляделась в нее, склонив голову на бок, принюхалась, И снова усмехнулась с интересом и любопытством в глазах. «Залезайте в Янту и Метиду», — очень тихо прошептала она Лизе и Эми, тут же направившимся в мастерскую. Сама Дина девушка под взглядами двух злодеев, гадающих, что происходит, торопливо перемахнула грузовичок Эми, сформировав тонкий бокс из ЭВМ вокруг него. «Надевайте маски, ребята, у нас интересный гость». По-прежнему понизив голос, она дождалась, пока оба парня наденут обратно свои балаклавы. К тому моменту Янта в своей рептильной форме вышла из мастерской, глядя, как Тейлор перекидывается в Сауриал и подходит к двери. Стук раздался снова, создавалось впечатление, что его автор осторожничает. Сауриал оглянулась на Янту, затем на Метиду, присоединившуюся к своей подружке-ящеру, и открыла дверь, и, шагнув в сторону, жестом пригласила войти в здание. «Добро пожаловать, а друг, в пристанище семьи». Все взоры изучающе обратились на крошечный силуэт в плаще в дверях, который, казалось, был захвачен врасплох. Кевин переглянулся с Рэндаллом, тот выглядел таким же озадаченным, как и он сам. Злодеи вернулись к наблюдению, размышляя, что же происходит. Мисси, стоя на крыше склада, с безопасного расстояния изучала территорию СРД, потягивая колу. К навыкам безопасников этой организации девочка испытывала здоровое уважение, за эти годы ей доводилось слышать уйму всякого на этот счет от разных людей. У барыг имелись вполне веские причины держаться подальше от этого места. Пусть они и не были врагами, юной героине хотелось увидеть семью так, чтобы больше никто не знал, просто чтобы случайно до директора не дошло. А если бы дошло, ей бы наверняка больше не разрешили развлекаться, что на данный момент и было проблемой. Мисси наслаждалась своим небольшим квестом и не желала, чтобы злобная бывшая солдафанка орала на нее из-за своего стола. Так что, в конечном счете, было лучше, чтобы директор Питгат ничего не узнала. Что она не знает, то мисси не вредит, вот что та думала. «Из того, что я читала на ПХО, думаю, офис ОСБ должен быть там», — подумала девочка, опускаясь на крышу на коленях, чтобы силуэт не очерчивался на фоне неба. «Это центральные ворота, обычно дорога пролегала бы, может, вниз по той стороне и в тот дворик». Она заставила пространство между воздымающимся над местностью пунктом наблюдения и комплексом вдалеке скукожиться, стараясь проделать это на как можно меньшей площади, чтобы сократить вероятность, что кто-то заметит искривление. Учитывая, что между ней и там был только воздух, и никаких живых тварей достаточной степени сложности, чтобы ставить палки в колеса ее силе, дело было достаточно простое, хотя и требовало уровня контроля, к какому она прибегала нечасто. Мельком подумав, что эту технику необходимо еще попрактиковать, девочка переместила на другой конец своего искаженного пространства примерно на 50 футов над огороженной территорией, выглядывая охрану и черный ход. Заметив зорко озирающихся людей, мисси еще более впечатлилась тем, сколько стараний они прикладывали. Пусть даже большинство ничем не выделялось, было ясно, что их общее поле зрения перекрывало практически всю ограду. Нападение империи в прошлом месяце наверняка разозлило их достаточно, чтобы усилить меры безопасности. Еще было несколько охранников с собаками, круживших по территории, озаренной с нескольких точек переносными прожекторами с генераторами, даже при том, что было темно, на удивление много народу продолжало трудиться. Миссия озадачилась, неужели они так будут продолжать всю ночь? Людей определенно хватало на несколько смен. Даже отсюда ей было видно по крайней мере 60 человек, перемещающихся по обширному двору, и приличное число машин, рокочущих тут и там. «Через забор не получится, они это точно увидят», — задумалась девочка, изучая возникшую проблему. «Со стороны воды забора нет, но и дороги тоже, если ты не в состоянии плавать в ледяной воде или у тебя нет лодки. Плюс у воды слишком много народу». ХММ. Спустя миг, все так же пригнувшись, юная героиня метнулась через крышу обратно и снова начала напевать под нос, в этот раз тему Бонда. «Лицензия на прокрадывание», — хихикнула она про себя. «Хотя спорю, Питгат бы это запретила. В кино они всегда так делают». Прикидывая, не получится ли достать шпионских гаджетов, девочка огляделась, затем сложила пространство, чтобы обеспечить перемещение к складу в нескольких сотнях ярдов от воды. Проверила окружение с новой точки обзора, а когда убедилась, что никто ничего не заметил, повторила процесс, прыжками пройдясь по периметру комплекса. Тот оказался куда больше, чем она полагала. Наконец мисси оказалась с другой стороны и оглянулась на склад вдалеке, с которого начинала. Конечно, она могла пойти напрямик, но риск раскрытия был слишком велик. За это я лишилась бы своего значка Проныры-3, хихикнула девочка. Ладно, то место должно быть вон там, я думаю. Итак, все эти склады и прочие вдоль воды также имеют двери с этой стороны. Спорю, что они есть. Если я смогу добраться к ним с тыла, может и получится проникнуть так, чтобы никто не видел. План выглядел обоснованным. С этой стороны комплекса наблюдалось куда меньше народу. В здании повыше виднелись горящие окна, некоторые с людьми за ними. Видимо, какое-то общежитие. Одна комната озарялась мерцающим свечением самого большого телеэкрана, который ей доводилось видеть, на котором шла видеоигра в стремительном темпе. Черноволосый парень перед ним, похоже, орал на соперника. Мисси ненадолго задержала взгляд и переключилась на поиск кого-нибудь еще, кто мог бы ее видеть. В поле зрения не было никого, даже когда она проверила своей техникой удаленного сканирования. Перескочив на следующее здание, девочка сморщила носик от запаха старой рыбы и застарелого пожарища, гадая о его источнике. В очередной раз внимательно осмотрелась и вгляделась вниз в улицу в 70 футах под ней, на миг задумавшись над правильным подходом. А пока думала, поставила под ноги уже пустую банку колы. Приняв решение, девочка по-быстрому проверила все дважды, затем метнулась к земле, нырнув в затененный дверной проем и подождав, не случится ли чего. Когда же шум не поднялся, внимательно огляделась, выделила другое темное пятно вниз по улице и шагнула из нынешней тени в следующую. Таким образом она проследовала по колдобистой неиспользуемой дороге, в итоге оказавшись у воды в тени маленькой развалюхи, в которой вроде бы валялось несколько древних обломков снаряжения для рыбацкой лодки. Отсюда, прямо от воды, плескавшейся о старые балки крошечного причала, было видно тыльную сторону зданий по ту сторону сетки ограждения, отделяющей территорию докеров от основной части доков. Старые ржавые ворота перекрывали дорогу, сбегавшую к задникам подсобных сооружений между ними и водой, уходя за угол вдалеке, где едва виднелись огни и деятельность на главной верфи. Выждав еще пару минут, девочка тщательно проверила наличие охраны, в конце концов обнаружив одного человека на крыше корпуса общежития, осторожно ходившего туда-сюда со сжатой в перчатке рацией. По большей части тот поглядывал на главный двор, но регулярно оглядывался в ее направлении. Плащ, уверенная в своих таинственных способностях, в очередной раз восторжествовала, восхитилась Мисси сама собой. Помимо прочего, девочка получала чертову прорву удовольствия и оттачивала кое-какие техники, которые на самом деле не должна была никогда опробовать. В основном потому, что мисс ополчения не дала бы. Старушка ей нравилась, но порой реально отставала от жизни в плане крутых идей. Покачав головой, Мисси убедилась, что плащ ее полностью укрывает, и серией коротких скачков перебралась к задней стене зданий, пытаясь сообразить, которое ей нужно. Из одного из строений был слышен радостный лай множества собак и голос девушки, приказывающий одной идти рядом. Судя по звуку, собак была уйма. Возможно, особо внутри была собаковожатым докеров, сейчас это было неважно, однако девочке захотелось как-нибудь вернуться и посмотреть. Она любила собак, а продвинувшись дальше, наконец обнаружила вероятного кандидата. При взгляде на здание снизу не было видно никаких окон, только одинокая стандартная дверь из металла с огромной роликовой дверью, как в гараже рядом. Мисси приложила ухо и тщательно прислушалась. Изнутри ничего не было слышно, но это могла быть просто действительно хорошая звукоизоляция. Или, возможно, никого не было дома. Единственный способ удостовериться, это постучать и посмотреть, что будет, подумала девочка, и несколько взволнованно проделала именно это, после чего натянула капюшон пониже и подождала. Ничего не случилось. Спустя довольно долгое время она в нетерпении постучала вновь, стараясь действовать разом достаточно громко, чтобы услышали внутри, и достаточно тихо, чтобы не привлечь внимание снаружи. Внезапно открывшаяся дверь застала ее врасплох. Мисси не слышала ничего, что позволило бы предположить, что там кто-то есть. Внутри высился знакомый силуэт Сауриал, та усмехалась девочке и выглядела не слишком удивленной ее появлению. Прежде чем гостья смогла что-то сказать, девушка-ящер бодрым жестом и парой слов пригласила ее войти. Несколько озадаченная юная героиня ступила внутрь, дверь за ее спиной захлопнулась. А теперь, не говори, дай угадать, Сауриал прошла назад и встала напротив гостьи, пристально ее изучая. Мисси подняла руку, но рептилиеобразная Кейт покачала головой. «Нет, лучше я сама разберусь». Девочка опустила руку обратно, гадая, что девушка-ящер делает, но все равно ей было весело. «Если вам так хочется, то, конечно», — проскрипела она голосом плаща. Сауриал выглядела впечатленной. За ее спиной было видно, как ее кузины переглянулись. С другой же стороны стола двое парней в балаклавах наблюдали с легкими усмешками. Мисси задалась вопросом, кто это, выглядели они как-то знакомо. «Хороший голос», — произнесла Сауриал, слегка наклоняясь, чтобы всмотреться в нее пристальнее. «Очень хороший голос, очень загадочный, как у Бэтмена», — она склонила голову на бок. «Ты ведь не Бэтмен?» «Да, нет, окей, просто проверка», — обошла она вокруг Мисси, изучающе оглядывая. «И не Джава?» «Неа, ну ладно, если бы была, то оказалась бы очень далеко от дома». «ХММ», — Сауриал ненадолго задумалась. «Джедай?» «Нет». «Лорд Ситх?» «Нет». «Ух ты, сложненько». «Вампир?» «Определенно нет». «Фух, разбойник с большой дороги?» «Или разбойница?» «Неа, замаскированный ниндзя?» «М». Мисси обдумала предположение, сочтя, что однажды оно того будет стоить. «Не совсем. Жуткая тварь из мира теней, пытающаяся сойти здесь за свою?» «Нет», героиня покачала головой, решительно давя смешок. «Эй, я не осуждаю, мне нравятся жуткие твари из мира теней». «Ты сама жуткая тварь из мира теней», — иронично заметил человек поменьше из-за стола. Динодевушка оглянулась на него через плечо, слегка пожав плечами. «Полагаю, что да, это все объяснило бы», — и Сауриал, переключив внимание обратно к сильно развеселившейся Мисси, подумала еще немного, затем щелкнула пальцами. «Знаю, ты смерть, чего?» Предположение Мисси несколько ошеломило, так что чуть не забыла использовать загадочный голос. «Определенно, я читала человеческую мифологию. Смерть носит длинный плащ, как и ты. Он, к тому же, наверняка по-настоящему старый». Сауриал протянула руку и ощупала рукав. «Это действительно старый, хотя материал приятный. Скрипучий голос, есть. Загадочное появление без единого предупреждения, есть. Никакой зримой персоны внутри плаща». Она снова обошла вокруг Мисси, в очередной раз остановившись перед ней. «Ну, мне не видно, не скелет ли ты там, но с ролью невидимой особы ты справляешься действительно хорошо». Я, у Мисси не получалось придумать, что же ответить, но, кое-что пропущено, пробормотала Сауриал, оглядывая гостью с головы до пят. «Ага, коса, смерть ходит с косой, или с мечом иногда, если читать нужные мифы, но в этой части мира коса более традиционна. Ты свою потеряла, нет проблем. Вот попробуй эту», и девушка-ящер протянула Мисси до ужаса острый сельскохозяйственный инструмент, возникший у нее в руке. Автоматически приняв его, Мисси посмотрела вверх на бритвенно-острое лезвие в 6 дюймах над головой, затем снова на улыбающуюся рептилию, та казалась довольной. «Идеально. Эй, ребята, к нам заглянула смерть, но забыла свою косу. Как, похоже, что это правильного размера. По мне, смотрится здорово», прокомментировала Янта. На ее лицо легла тень сомнения. «Однако ты уверена, что это смерть? Исходя из человеческой литературы, я ожидала кого-то повыше. Она подходит под описание», глубокомысленно произнесла Митида, вглядываясь в Мисси пылающими глазами. «Чуток низковато, верно, но у нее плащ, коса и зловещий голос. Но почему она тут? Никто не умер. Пока», пафосно заявила Сауриал. «Наверное, один из нас обречен», обвела она взглядом прочих присутствующих. «Чур не я». Обе оставшиеся рептилии и один из людей тут же как можно скорее произнесли «чур не я», оставив коротышку явно раздосадованным. «Черт», — проворчал он, — «я не готов умирать. Приходите позже». Мисси уставилась на него, затем на остальных, снова подняла взгляд на косу у себя в руке и, наконец, вздохнула.